Эпилог. 29 октября 2024 года. На первых полосах британской прессы было лишь одно имя – Селин Ламбот. Будь то «The Times», «The Guardian», «The Daily Telegraph», «The Independent», «The Sun» или «Желтая пресса» – разницы не было. Первые полосы принадлежали ей. Девочке из Марселя, из неблагополучной семьи, сумевшей покорить сердце самого завидного парня страны, его высочество принца Уильяма Маунтбеттена. С тех пор мир уже не был прежним. Ее фотографии рассматривали на каждой кухне, включали главные телеканалы страны, чтобы не пропустить репортаж и узнать о ней самое интересное. Вот только она была под защитой. Никаких сплетен, интриг и расследований. Селин Ламбот накрыли куполом, пробраться под который было никому не под силу. Все лишь со сладкими вздохами смотрели на ее совместные фотографии с Уильямом. Наблюдение за деталями их отношений стало новым видом спорта для британцев. Все визжали от восторга и тыкали в снимки пальцами, с восхищением подмечая, что во время дождя он держит зонт над ней, всегда идет первым, закрывая Селин собой, носит ее сумки, покупает кофе и булочку. Каждое проявление заботы вызывало писк и умиление. Кто-то называл ее жизнь настоящей сказкой про Золушку. Она же знала, что Уильям Маунтбеттен далеко не доблестный рыцарь. Он сломал свыше 10 фотокамер, дрался с более наглыми журналистами и делал все, чтобы ни одна живая душа не посмела сказать о ней плохо. Легенды гласили, что вся британская аристократия ходила перед ней на цыпочках и боялась даже дышать в ее сторону. Нет, Селин не заполучила принца. Она приручила Цербера. Пение утренних птиц, нежный ветер, колышущий мои волосы. Я вдыхаю лесной запах, ставший мне родным. Приподнимаю веки и встречаюсь с сонным взглядом серых глаз. Уильям несколько раз моргает, а затем касается ладонью моего лица. Ты настоящая? А ты? Легкая улыбка появляется на его губах. Не уверен. Я тоже. Что творится между нами? Логика и здравый смысл тысячу раз потерпели поражение, пытаясь втиснуть происходящее между нами в рамки нормального. Нет, мы не нормальные. Который час? Тихо спрашиваю я. Он бросает взгляд на часы. 7 утра. Значит, сегодня утреннюю лекцию не прогуляю. Столько облегчения в голосе. Уильям качает головой. Не у тебя стипендия в Кембридже. Напоминаю я и сажусь на постели. Нужно еще успеть позавтракать. Душ в твоем распоряжении, — мычит Маунтбеттен и прячет голову в подушку. Ты не планируешь вставать? После тебя. Мне нужна минутка приватности. Если только ты не хочешь стать свидетельницей утренних мужских радостей, мисс Ламбот. Заканчивает он с сарказмом. Мои глаза широко раскрываются. Я мгновенно вскакиваю с кровати. Трусиха. «Разбуди в себе английского джентльмена и не заставляй меня краснеть, Маунтбеттен!» Отчитываю я его и слышу глухой смех. Что-то теплое волной растекается по телу от того, как начинается этот день. И каждый следующий день. Да, Академия Делла Росса осталась позади. Кошмар, что принес в мою жизнь нечто прекрасное. Его, Уильяма Маунтбеттена, заколдованного принца, чары которого окутали и меня. Вы прослушали книгу редакции Trend Books. Наша команда создает книги, в которых сочетаются чистые эмоции, захватывающие сюжеты и высокое литературное качество. Если вам понравилась книга, мы будем благодарны за ваш отзыв. Нам действительно интересно ваше мнение.